Нуэнен, 1884. Выписываю здесь одно место из художников моего времени, Шарля Блана. За три месяца до смерти Эжен де Лакруа, мы, Поль Шеновар и я, встретили его в галерее Пале-Рояля около 22:00. Это было после большого обеда, на котором были подняты вопросы искусства, и беседа на эту тему шла между нами двумя с той живостью, с тем жаром, какие обычно вкладываются в бесполезные вопросы. Мы дошли до цвета, и я говорил: для меня великими художниками являются те, которые не пользуются локальным цветом. И я начал развивать мою тему, когда в галерее Ротонды мы увидели де Лакруа. Он направлялся к нам, крича: «Я уверен, что они говорят о живописи!» «В самом деле», — ответил я ему, — «я только что начал доказывать положение, которое, как мне кажется, не является парадоксом, и в котором вы, во всяком случае, лучший судья, чем кто-либо другой. Я утверждаю, что великие художники не пользуются локальным цветом. Но при вас мне нет надобности продолжать». Жан де Лакруа отступил два шага назад, сощурив по своему обыкновению глаза. «Это совершенно верно», — сказал он. «Вот, например, тон», — он показал пальцем на серый грязный тон пола. «Так вот, если бы сказали Паоло Веронезе, напиши мне прекрасную белокурую женщину, тело которой было бы этого же самого тона, он бы ее написал, и женщина на его картине была бы белокурой». Говоря о сопливом цвете, надо было бы, по-моему, рассматривать цвет не сам по себе. Сопливый цвет, когда он, например, противопоставляется сильному коричнево-красному, темно-синему или оливково-зеленому, может передать очень нежную зелень на лугу или в поле. При этом я думаю, что Дебок, окрестивший некоторые цвета сопливыми, не стал бы противоречить такому мнению. Я сам слыхал однажды, как он сказал, что, например, в некоторых картинах Коро в вечернем воздухе есть тона, которые в картине кажутся сильно светящимися, а сами по себе представляют довольно темный серый тон. Если еще раз вернуться к тому, что можно было бы при помощи грязного цвета, каков серый уличный цвет мостовой, написать вечерний воздух или белокурую даму, то вопрос, если поразмыслить, окажется двойным. Во-первых, следующее. Темный цвет может казаться, или вернее действовать, как светлый. В сущности говоря, это скорее вопрос тона. Что же касается, собственно, самого цвета, то красно-серый будет казаться более или менее красным, в зависимости от того, какие цвета положены с ним рядом. Тоже с синим и с желтым. Можно примешать очень немного желтого к цвету для того, чтобы он действовал как сильно желтый, если этот цвет лежит рядом с фиолетовыми или лиловыми тонами. Вспоминаю, как кто-то хотел изобразить киноварью, желтым хромом и прочим красную крышу, на которую падает свет. Это не удавалось. Морис же достиг этого в некоторых акварелях тем, что лессировал чуть-чуть красной охрой по красноватому цвету. И это как раз то, что передавало солнечный свет на красных крышах. Если у меня будет время, я выпишу из статьи о де Лакруа еще кое-что про законы, постоянно встречающиеся в сопоставлении цветов. Мне иногда казалось, что когда люди говорят о цвете, они имеют в виду, собственно говоря, тон. Возможно, что в данное время имеется больше тонистов, чем колористов. Это не одно и то же, хотя и может идти рука об руку.